Глава 8. Господин Никто. За железной дверью вновь послышались шаги, отдававшиеся под мрачными сводами тюремного коридора гулким, медленно затихающим эхом. Князь приподнялся на ложе, прислушался. Вроде бы для ужина было еще рановато. Не так и давно приносили обед. Да и в узком, под самым потолком оконца, забранным мелкой решеткой, виднелись плотные жемчужно-серые облака, так напоминавшие Егору небо далекой родины. Еще и смеркаться не начинало. Кто же тогда в коридоре топал? Дежурный стражник? Вожников усмехнулся. Да, вообще-то тюремщикам полагалось время от времени совершать обход. Только вот Конрад Минц, сейчас как раз его была смена, этого никогда не делал, ленился. Тюремщики, скорее уж послушники, темница-то монастырская. Подвал не хуже того, что в Аугсбургской обители святой Магдалены с ее недоброй памятью монахами и аббатом. За две уже проведенные в узилище недели, столь необычно хмурого нынче июля, князь запомнил имена и привычки всех своих стражей. Благо их было-то всего 12. Причем десятник каждое утро устраивал в конце коридора нечто вроде переклички развода. А на слух Егор никогда не жаловался. Тем более заняться-то все равно было нечем, даже не с кем поговорить в одиночке-то. Впрочем, с другой стороны, камера узника вполне устраивала. Могло быть и гораздо хуже, чем сейчас. Да, темновато, да, окошко маленькое и высоко. Зато вполне просторно и даже ковер на полу. А кроме вполне приличного ложа, еще и стол с лавкой и пара деревянных кресел, не особенно, правда, изящных, но для тюрьмы сойдет. Еще имелась своя уборная-умывальня в отдельной комнате. По тем временам вообще роскошь неслыханная. Вожников так свою камеру и окрестил. Узилище для вип-персон. Князя там просто держали. Никто из высокого монастырского начальства не заходил. Обвинения не предъявляли. И похожие один на другой дни тянулись бы невыносимо медленно. Вот только Егор не имел такой привычки — страдать. А пользуясь всеми возможными способами, изучал и запоминал своих стражей. И о некоторых уже мог бы рассказать многое, если не все. Приносившие еду тюремщики относились к узнику весьма уважительно. Правда, ни в какие разговоры не вступали. Видать, то им было запрещено. Ничего. Князь улыбнулся, прислушиваясь к раздававшимся за дверью шагам. Еще не вечер. Чу! Снаружи загремел засов. Добрый вечер, уважаемый господин Никто. Господин Никто? Именно так здесь к Егору и обращались. Ясно, по чьему приказу. Сигизмунд, тут и думать нечего. Достал все-таки хитрый черт. Достал. Здравствуйте, господин десятник. Поднявшись с ложа, улыбнулся князь. Или лучше сказать, святой брат? Я еще не монах. Понятно. Вот как. Уже, оказывается, вечер, а я и не знал. Как там погодка? Да все дождь. Вторую неделю льет. Тюремщик, круглолицый, с вислыми смешными усами и умным взглядом темных, слегка на выкате глаз мужчина лет 40, коренастый и плотненький, чем-то напоминал Вожникову циркового борца. Ай-яй! Посочувствовал узник. «Как хоть урожай собрать?» «Присаживайтесь, брат Майер. В ногах правды нет. Впрочем, вы же здесь хозяин. Что это я?» «Откуда вы знаете мое имя?» Десятник бросил на князя долгий, подозрительный взгляд. «Кто вам сказал?» «Все!» Светски развел руками Егор. «Каждое утро я слышу в 12 глоток. Я воль, брат Майер, я воль!» «Ах, вот оно что!» Страж улыбнулся и даже присел в креслице. «А я вот зачем к вам. Почтеннейший господин, настоятель Гвидо фон Дорф, интересуется, нет ли у вас каких-либо просьб по улучшению быта? Ведь кое-что мы все же можем для вас устроить. К примеру, поменять матрас или простыни. Сказать честно, вы ведь совсем не доставляете нам хлопот, господин Никто. Хоть нас и предупреждали об обратном. Так что вполне можете рассчитывать на свежие простыни. Вполне. Что ж, это прекрасно», — потер руки князь. «Только вот у меня может оказаться множество мелких просьб. Так, ничего для вас не стоящих, лишь для меня. Я бы составил список». «Список?» У десятника брови полезли на лоб. Узник повел плечом. «Ну, конечно, список. Так и мне, и вам было бы легче. Просто подали бы бумагу святейшему отцу Гвидо, и все. Уж точно ничего бы не забыли бы. Тем более знаете, как это бывает, когда кто-то передает чужую просьбу облеченному властью лицу? Всем начальникам почему-то кажется, что это именно вы просите, а не я. А так, что написано, то и написано, верно?» «Может быть». Став, стражник потеребил ус. «Я подумаю над вашим предложением. До свидания». «Спокойной ночи, Гермайер». Распрощавшись с тюремщиком, молодой человек повалился на ложе и, заложив за голову руки, с улыбкой посмотрел в потолок. «Нечего сказать, задал он брату-послушнику задачку. Тот ведь наверняка неграмотный, как и все остальные охранники. А начальству надо что-то докладывать и...» Могут, конечно, и просто снова переспросить, устно. Но Вожников все же надеялся на письменное обращение. Хоть таким образом пообщаться с аббатом, от которого здесь, в тюрьме, зависело все. Кое-что о фон Дорфе Егор знал уже из разговоров стражников. О том, что у сестры отца Гвидо большая семья, проблемы с племянницей. Ошиблись. Выдали замуж не за того, кого надо. За какого-то художника, что ли? Да и вообще деньги сему достойному семейству требуются. Утром, сразу после переклички, вновь послышался лязг засова. И явившиеся стражи принесли чернильницу, перо и несколько листов бумаги, которых господин Георг с удовлетворением признал продукт собственных аугсбургских мельниц. «Спасибо, уважаемые, но я бы еще попросил свечу». Принесли и свечу. Все же узенькое окошко давало мало света, а князь не собирался слепить глаза. Получив требуемое, молодой человек немного подумал, ухмыльнулся и, взявши перо, принялся за дело. В узилище совершенно необходимо было поменять матрас на лучший, набитый пухом и обтянутый белым аксамитом ценой по 3,5 флорина за локоть. Кроме того, нуждались в замене и подушки, и одеяла. И кроме того, меню. Надоело уже есть каши из затерухи. Хотелось бы пищи несколько поизысканней. Да и хорошего вина пару кувшинчиков в день было бы неплохо. А еще... Вожников даже губу чуть не прикусил. Раскатал настолько. И все строчил, строчил, да про себя посмеивался. Десятник доставил прошение отцу-настоятелю уже к обеду. Причем в буквальном смысле слова. Отец Гвидо фон Дорф, еще не старый, с лицом потасканного бульдога мужчина, дородный, с объемистым брюшком, и вполне достаточной силой в мощных руках как раз и собирался обедать. И даже уже успел поднести ко рту ложку с рыбным супом, как и положено в постные дни. В этот момент как раз и явился десятник. «Вот прошение, почтеннейший господин фон Дорф». Подув на ложку, варево-то монастырский повар принес горячущее. Главный тюремщик скосил глаза на своего подчиненного и, что-то буркнув, кивнул на дверь. С поклоном положив на стол несколько листов бумаги, десятник пожелал обожаемому начальству приятного аппетита и быстренько удалился. Читать он и в самом деле не умел. А вот начальник... Да лучше бы не знал грамоты тоже. Едва прочитав первые строчки, господин настоятель ахнул, и чуть погодя у него уже и брови полезли на лоб. И вот он уже читал вслух, пока совершенно не понимая, что делать, гневаться или смеяться. Особо понравившиеся строки сей достойнейший муж перечитывал вслух, снабжая их кое-какими личными комментариями. «Для украшения узилища 6 картин с золотым тиснением, ценой по 12 флоринов каждая». «Дюжина флоринов каждая! Дьявол, тебя разрази!» «Что еще необходимо?» «А, вот! Образ Богоматери с короной и младенцем. 180 флоринов! Большой серебряный подсвечник на 6 свечей, 250 флоринов. Новый персидский ковер на пол, 600 флоринов. Такой же ковер меньшего размера на стену, 450, он что, издевается? Нет, это что же такое творится-то? Ларец-то за 300 флоринов ему зачем? Или... Чернильный прибор из яшмы, дюжина перьев, 3 пачки хорошей аугсбургской бумаги. Письма писать собрался. А вот это запрещено. Так, постскриптум. Тюремщик почесал затылок. А это что еще такое? Похоже, латынь. Ах да, постскриптум же. Платежи за все вышеизложенное будут проведены торговым домом Гера Ганса Фугера из Аугсбурга в самые кратчайшие сроки. Платежное поручение прилагается. Ага, прилагается. Фон Дорф зябко потер руки и, напрочь забыв про еду, снова вчитался в прошение. На этот раз с куда большим интересом. Платежное поручение агентам Гера Ганса Фугера в Констанце оплатить все по списку золотыми и серебряными монетами. Ишь ты! Золотыми монетами! Начальник тюрьмы завистливо скривился. Не каждый купец на такое право имеет. Ну, допустим, оплатят. Дальше что? Ага, вот. Посредничающим во всех указанных сделках лицам выплатить причитающийся процент в размере от 1/10 до 1/4 совершенных трат. Точный размер вознаграждения будет указан. Посредничающие лица. Отложив в сторону листок, повторил аббат. Это ж по всему я выходит. «А ну-ка, ну-ка, от 10% до 1/4. Славно. Вот ведь, черт подери, славно! Эй, кто там есть? Эй, Якоб!» Махнув рукой на обед, главный тюремщик явился к вип-узнику в сопровождении 2 дюжих братьев и особо доверенного слуги Якоба, неприметного монашка с хитрым лицом и мутным взором. «Как вам у меня сидится, уважаемый господин?» Радостно потирая руки, осведомился фон Дорф и сам же ответил. «Вижу, вижу, что хорошо, Но можно, можно и гораздо лучше. Хочу сказать, я с крайним вниманием прочел ваше послание. И вот что решил. Этих картинок на стены мало, крайне мало. Мы обтянем все стены шелком, чудесным светло-зеленым шелком ценою. Впрочем, это не важно. Ваши агенты готовы оплатить любой счет? Да-да, оплатят. Ну вот и славно. Настоятель обрадовался еще больше, чего вовсе не скрывал. Подсвечник, это верно придумали, очень верно. И с картинками хорошо, а еще неплохо будет поменять стол. И дверь мне не очень-то нравится. Но что это за дверь? Серая, гнусная. Ее бы украсила красивая большая картина. Я знаю и художника, который за это дело возьмется. Скажем, за 200 флоринов. Вам что больше нравится? Сцена страшного суда или кающиеся грешницы? Кающиеся грешницы. Скромно опустил глаза молодой человек. А можно, чтоб одежки на них было как-нибудь поменьше или совсем не было? За ваши деньги все что угодно, любезнейший друг мой. Так какой там, говорите, процент? Мрачное узилище князя преобразилось буквально за пару дней. Все стены затянули шелком, привезли изящную резную мебель, включая пару сундуков для одежды и шкафчики, поменяли ложе на кровати под синим шелковым балдахином с кисточками, поставили в умывальной восточные благовония в разноцветных флаконах, на стену повесили зеркала, картины, ну и на дверь кающихся грешниц, в чем мать родила. Художник сделал все очень быстро, старательно, выписав каждую деталь. «Талант!» — восторженно оценил картину узник. «Я бы ему кое-что заказал еще, на постоянной основе. Нельзя это устроить?» «О, очень даже можно!» Аббат буквально излучал любезность. «Я вот тут подумал, друг мой, надо бы заказать вам новое платье. Завтра же, нет, сегодня пришлю портного». С портным князь и получил письмо от своего компаньона. И тут же отписал ответ, в котором для начала порекомендовал приобрести долю во всех самых прибыльных предприятиях Констанца, а также завести на Боденском озере рыболовный и прогулочный флот. Кроме того, Вожников тщательно продумал, как прибрать к рукам главный константский бренд — беленые холсты, пользующиеся огромным спросом в Италии, Испании и во многих других странах. Обходить устав цеха суконщиков представлялось пока вряд ли возможным. И выход князь видел в создании вблизи города рассеянной мануфактуры. Просто распределять заказы по крестьянским домам, расположенным по берегам озера. С точки зрения логистики, очень удобно. Раз уж есть, будет свой флот. Все удавалось. И отправить письма в Новгород, и устраивать финансовые дела. Все. А вот только о побеге следовало на какое-то время забыть. Несмотря на то, что теперь Егор частенько обедал в компании самого настоятеля, охраняли его со всей тщательностью, и ни на какие провокации тюремщики не поддавались. Перед решетками узилища оказался бессильным даже пресловутый, груженный золотом осел. Как обмолвился один стражник, «Богатство! Оно ведь только живому нужно, ага. Только живому. Все правильно». Похоже, что король Сигизмунд здесь контролировал все. Естественно, кроме финансов. Однако даже большими деньгами нельзя было перекупить страх. Сигизмунд приказал держать здесь, в доминиканских застенках, господина Никто. И не дай бог побег. Король нашел бы, как покарать виновных. Не спрятались бы нигде. А потому боялись. И, несмотря на все послабления, службу свою несли со всей тщательностью. Здесь же, в подвале, только, верно, в куда более скотских условиях, томился тот, кого аббат терпеть не мог, а стражники называли гусем или гусом. Ян Гус, магистр богословия и философии, профессор Пражского университета, чье влияние на Чехию трудно было переоценить, давно уже вызывал сильное любопытство Егора. Впрочем, не одно лишь любопытство. Имелись у князя и планы на достопочтенного профессора. Точнее, вот только сейчас формировались. Чехия, или по-немецки Богемия, являлась одним из самых богатых и значимых государственных образований в составе Священной Римской империи. И чешский король Вацлав все же приходился Сигизмунду старшим братом. Иное дело, что младший оказался куда хитрее, подлее, коварнее. Вот как и в случае с гусом. Вызвал в Констанц, обещал свободный проезд по имперским землям, охранную грамоту дал, и вот на тебе, в узилище бросил. Не охранная грамота выходит, а Филькина. И слово императора — пустой звук. Хотя императором венгерского и германского короля Зигмунда признавали далеко не все. Вот тот и пытался созвать собор, чтобы как-то поправить дело. Выбрать, наконец, истинного папу, покончив с давно длящейся великой схизмой. И не менее важное — расправиться с гусом и его сторонниками, наглядно показав старшему брату Вацлаву, кто в курятнике хозяин. Все это Вожников частью знал еще со времен своей учебы на факультете социальных наук, а частью подслушал уже здесь у стражников. В подземельях те говорили громко, никого особенно не стесняясь. Встретиться с Яном Гусом, великим реформатором, проповедником новой церкви и чешским патриотом, да можно бы такие дела замутить. За полторы сотни лет до Лютера от перспектив просто захватывало дух. Ай да Сигизмунд, ай да сукин сын! Не на свою ль голову ты бросил в одну и ту же темницу двух столь опасных для тебя еретиков, влиятельного пражского профессора и могущественного русского князя? Бросил, не побоялся, дурак. Тем хуже для тебя, взорвавшихся идиотов учить надобно, особенно таких хитрых. Егор уже вплотную прикидывал, как можно поскорее встретиться с гусом и сделать эти встречи более-менее постоянными. Однако встреча их состоялась куда быстрее, нежели предполагал князь, и вовсе не по его желанию. Неожиданно появилась и иная сторона. В лице некоего обаятельнейшего молодого человека лет 35, скромной мантии клирика. Именно его как-то, словно бы между прочим, и пригласил аббат на один из своих обедов в обществе господина Никто. Так и представил, вполне честно. Брат Поджо Брачолини, секретарь папской курии. «Так папы-то еще считаете, что толком нет?» — искренне изумился Вожников. Брат Поджо ничуть не обиделся. «Папы нет, а курия есть и будет всегда. Секретари, мой почтеннейший господин, самые главные люди в этом мире». «Да-да», — тут же согласился Егор. «У нас тоже так. С столоначальники государством правят. И правят, как захотят, без всякой оглядки на какого-то там президента или премьера. Плевать они на них хотели. Вот так-то. Каста. Вот-вот, совершенно с вами согласен. А вы, сеньор Брагалини, Брачелони, Че, хорошо, не Че Гевара, ухмыльнулся князь. Так вы, брат Поджа, какого папу представляете? Бенедикта? Григория? Иоанна? Последнего, разумеется. Прилат расхохотался, показав красивые белые зубы. Впрочем, здесь не все так однозначно. «Брат Поджа хотел бы с вами поговорить», — обглодав куриную ножку, пояснил настоятель. «Но, так сказать, приватно. Но вы понимаете меня, не для чужих ушей». Егор развел руками. «Чужие уши не в компетенции бедного узника». «Узника? Да». Отец Гвида погрозил обглоданной костью. «Но далеко не бедный, хе-хе-хе!» «Ладно, удаляюсь. Поговорите тут без меня». Аббат вышел, оставив обоих, гостя и узника, собственной трапезной. После финансовых вливаний князя, выглядевший как триклиний в императорском Риме, Вожников прекрасно понимал, что на его глазах вот прямо сейчас зарождается какая-то пока еще непонятная ему интрига, одна из тех, что при удачном ведении дел могут перевернуть мир. И ему, великому русскому князю, предназначено место одного из двигателей всех задуманной хитрым итальянцем или кое-кем повыше игры. Что ж, князь всегда вел дела удачно, и пусть перевернется мир. На пользу Руси, конечно. «Вина?» Не дожидаясь ответа, сеньор Брачелини наполнил кубки чудесным красным вином. Он улыбался, сейчас казалось, самой искренней улыбкой, и, несомненно, имел какое-то влияние на отца Гвида фон Дорфа. Влияние очень и очень большое. Эта встреча клирика и князя вряд ли понравилась бы Сигизмунду, и, конечно же, проходила в тайне. Поставив изящный золотой кубок на стол, итальянец потеребил подбородок изящной, унизанной драгоценными перстнями рукою. Он вообще был очень красивый мужчина, из тех, что так нравится женщинам. Обаятельный, умный, тронутым синевой подбородком и томным взглядом пронзительных светло-синих глаз. О, такого мужчину, вероятно, не пропустила бы ни одна знатная дама. И сам брат Поджа... Впрочем, он все же был лицом духовного звания, что, однако, не мешало открыто носить на руках драгоценные перстни. Вот и с женщинами верно так же. Все эти мысли роем пронеслись в голове князя, машинально искавшего любой компромат, на чем бы можно было зацепить итальянца, явно явившегося сюда не просто так. «Я знаю, кто вы, господин Никто», — с небольшим акцентом по-русски произнес сеньор Брачелини. «И именно поэтому к вам и пришел». Узник покривился. «Вы хотите предложить совершить побег? В обмен на что-то? Вам нужны деньги?» «Нам нужны», — не стал скрывать клирик. «Впрочем, не только деньги. Но еще хорошо бы войско. Или просто возможность сдвинуть его одним мановением руки». «А вот это мы можем», — со смехом заверил князь. «Раз уж вы знаете, кто я». «Кого надобно припугнуть? Сигизмунда?» «Не только его», — брат Поджа понизил голос. «Есть еще неаполитанский король Владислав. Человек, доложу я вам, очень даже прыткий. И какая мне выгода от ваших итальянских дел?» «В том, что на папском престоле может оказаться ваш друг». Сжав губы, итальянец сверкнул глазами так, что князь сразу понял, ради своей цели этот пойдет на все. На предательство, подлог, убийство. А вот сейчас ему понадобился русский князь. И это было неплохо. «Что за друг?» — немедленно поинтересовался Вожников. «Поймите, я же должен знать, в кого вкладываю деньги». Собеседник нетерпеливо дернул рукой. «Имя вам ничего не скажет. Хотя это кардинал от Донны Колонны, если вы уж хотите знать. Поверьте, весьма достойнейший человек. Всяко лучше нынешнего Бальтазара Коссы. Пирата, насильника, убийцы», — ухмыльнулся Егор. «Он же Иоанн 23-й. Хорошего вы себе папу нашли». «До сих пор ищем. Сигизмунд созывает собор, покончить со схизмой и... с гусом». Клирик вдруг опустил глаза и посмотрел в стол. Как-то виновато, словно бы чего-то стыдился. «Ян Гус, если бы он мог, если бы только захотел бежать, поверьте, я ему помог бы, как помогу вам». «Поможете?» — по-настоящему изумился князь. «Вы, клирик, поможете избежать наказания еретику?» «Я не считаю магистра Гуса еретиком». Брат Поджо прямо сдвинул брови. «И я, так получилось, именно я привез ему приглашение и охранную грамоту, оказавшуюся, увы... Ах, как мы мило беседовали по пути! Говорили обо всем. О церкви, о нравственности, о древних трактатах. А нынче... Нынче он узник, как вы справедливо заметили, еретик, которого ждет костер. Знаете, я бы, кажется, согласился потерять глаз или руку, а то и саму жизнь, лишь бы предотвратить свое участие в прибытии гуса на собор. Поверьте, я сильно почитаю магистра». Итальянец говорил, кажется, вполне искренне, и столь же искренне сожалел о содеянном. Однако, стоило ли вообще доверять секретарям римской курии? «И что же, здесь, в Констанции, соберутся все сторонники Сигизмунда?» — негромко спросил князь. Брат Поджо отмахнулся. «Что вы, конечно же, нет. У императора много врагов. Назовите наиболее могущественных из них». Вожников сузил глаза, задавая конкретные вопросы, от которых зависело многое. «Во-первых, его собственный старший брат, король Чехии Вацлав. Думаю, если бы гус нашел с ним общий язык...» «Об этом я знаю», — невежливо перебил узник. «Кто еще?» «Архиепископы Кёльна и Трира Сигизмунда терпеть не могут. Вообще все епископы западных имперских земель». Скривившись, сеньор Брачолини отпил вина и вздрогнул. «Самого-то главного чуть не забыл. Нюрнбергский бурграф Фридрих Гогенцоллерн. Он так хочет Бранденбург и кюрфюршество. А вот Сигизмунд совсем этого не хочет. Зачем ему лишний и весьма влиятельный конкурент?» «Что ж», — внимательно выслушав собеседника, кивнул князь. «Спасибо и на этом. А что вы хотите сделать с гусом?» «Попытайтесь уговорить его бежать». Итальянец сверкнул глазами. «Я помогу вам обоим, клянусь святой девой. А потом и вы поможете мне». Магистр Ян Гус, с которым Вожником познакомился в монастырском дворике во время короткой прогулки, оказался вовсе не тем фанатиком-протестантом и чешским националистом, каким его любили изображать в школьных учебниках. Высокий, с легкой сутулостью и приятным, с небольшой черной, с заметной проседью бородою, лицом профессор напоминал скорее кого-нибудь из клуба знатоков, нежели упертого национального лидера-ксенофоба и сусального родителя за народную долюшку. Узники сошлись в небольшом споре по поводу розового куста, что рос в самом углу двора. Явно не на месте, как считал Егор. «Нет, вот вы скажите». Обернувшись, он обратился к медленно прогуливающемуся по узкой аллее гусу. «Вот посмотрите только, что за дизайн?» «Я вам скажу, никакого дизайна». «Вы ругаете садовника, почтеннейший господин?» Останавливаясь, осторожно осведомился магистр. «Не только его, но и весь этот мир, который почему-то кажется мне не совсем совершенным. Когда у одних все, а у подавляющего большинства ничего, такой мир должен рухнуть, и чем скорее, тем лучше». Князь задумчиво посмотрел в серое, затянутое дождевыми тучами небо. «Да-да, рухнуть. Думаю, так будет только справедливо. Только вот...» Вожников вдруг замолчал, наклонился, понюхав колючие ветки, потом бросил на своего собеседника быстрый внимательный взгляд. «Вы, должно быть, профессор Гус. Мне о вас много рассказывали». «А вы тот, кого называют господином Никто». Тонкие губы профессора скривились в легкой улыбке. «Про вас я верно слышал не меньше, чем вы про меня. У вас странный акцент. Прибыли с севера?» «Допустим», — уклончиво отозвался молодой человек. «А что же конкретно вы про меня слыхали?» Магистр повел плечом, кутаясь от внезапно налетевшего ветра в длинную профессорскую мантию темно-фиолетового цвета. «Лишь общие слова, правду сказать. Говорят, вы очень богаты». «Ну, не врут». Князь зябко потер руки. «Вы много меняете здесь, в монастыре. Вкладываете солидные средства». Искоса посматривая на Вожникова, продолжал Гус. «Думаю, и эту прогулку, и нашу якобы случайную встречу устроили тоже вы». «Да, проплатил», — скромно признался Егор. «А то все время одному скучно. Говоришь только с послушниками, да иногда с аббатом, а тут целый профессор рядом. Глупо было бы игнорировать столь ученого собеседника. Я тоже, кстати, учился в университете. Когда-то давно. Так вы, значит, против немцев?» «Чего вы взяли?» Профессор удивленно вскинул брови. «Вовсе нет». «Ну как же? Во всех книгах пишут». «Нет, нет, что вы!» Магистр неожиданно засмеялся, прикрыв рот рукой, словно сдающий экзамен студент, вдруг ляпнул что-то смешное. «Среди немцев немало хороших людей, как и среди чехов. Вот хоть взять Николая из Дрездена. Умнейший ученейший человек, душа которого, как и моя, не может молчать, взывая к справедливости. Не против немцев я борюсь, нет. Неважно, какой ты нации. Но против сволочей-бюрократов, словно жадные гусеницы, пожирающих все и вся. И среди них, так уж вышло, большинство составляют немцы. Чехи же живут на своей земле и не должны быть в хвосте». «Ага! Все-таки чехи!» — поддел Егор. Гус погладил бороду. «Да, чехи. Во многом чужие в своей стране. На всех должностях, я уже говорил, немцы. Во всех королевских городах Чехии кто бургомистры и ратманы, Немцы! Только немцы! Проповеди для немцев где произносят? В соборах. А для чехов? На церковных погостах и в домах. Мне кажется, король Вацлав может и должен поставить свой чешский народ во главу, а не в хвост, так, чтобы он всегда был выше и никогда ниже. Это только было бы справедливо, ведь так? Так. Согласно кивнув, князь прищурился и, понизив голос, спросил. «А что скажете о церковных богатствах? О чванности и расточительности прилатов, невежестве монахов, мздоимстве священников, а еще о плате за обряды, о десятине, об индульгенциях, наконец?» Профессор напрягся, подозрительно глядя на собеседника. «Знаете, если бы я не слышал о вас разного, то подумал бы, что вы провокатор». «Ага, ага», — неожиданно расхохотался Егор. «Вас бросили в узилище. Сам император нарушил данное вам слово. А еще вам грозит костер. И я спрашиваю, чего еще бояться-то?» «Думаю, мы можем вполне спокойно говорить обо всем, ни чуточки никого не стесняясь. Тела наши в заточении, но мысли абсолютно свободны, как, наверное, никогда и нигде». «Клянусь святым Галлом! Отлично сказано!» Ян Гус азартно сверкнул глазами. «Только немножко пафосно». «Но ведь верно?» «Верно, да. Церковь давно нуждается в коренной реформе, в том числе и в секуляризации земель», — усмехнулся Вожников. «Секуля... Ага, понял, что вы хотели сказать. Да-да, монастыри не имеют никаких прав иметь земельные владения и...» «Думаю, господин магистр, тут вас поддержат многие». Не слишком-то вежливо перебил князь. «И не только чехи. Более того, не только простолюдины». «Нет ни простолюдина, ни господина», — тут же заявил Гус. «Перед Господом все равны». «Согласен», — молодой человек азартно потер руки. «А раз равны, так значит, среди простолюдинов, негодяев и подлецов ничуть не меньше, чем среди господ, и, соответственно, среди хозяев жизни тоже имеются вполне достойные люди. Нет?» «Ну, в общем-то, вы правы», — подумав, признался магистр. «Признаться, никогда не размышлял на такую тему». «А вот поразмышляйте», — Егор всплеснул руками. «Устроить дешевую церковь, понятную и доступную для всех, отобрать у монастырей земли, десятину в Рим не платить. Представляете, сколько у вас сторонников? И отнюдь не только простолюдины. Да вы не в темнице должны томиться, а в королевских советниках быть, это как минимум. Вот Лютера тоже костер ждал, казалось бы. Все, труба дела. А нет, нашлись сильные мира сего. Устроили побег, поддержали, обогрели. Папе Римскому плюнули в глаз, всю Германию перевернули, весь мир. Так-то!» «Папе в глаз?» — изумился профессор. «А какого Лютера вы имели в виду?» «Мартина Лютера». «Не того Мартина Лютера. Кинга чернокожего проповедника, которого в Штатах убили, а другого. Тьфу ты!» Стукнув себя по лбу, наконец опомнился Егор. «Что-то я совсем заговариваться начал. Кстати, некий сеньор Поджо Брачолини передавал вам пламенный привет». «Брат Поджо?» Магистр нахмурился. «Посланец! Он же обещал!» «Обещал!» — — согласно кивнул князь. «И поверьте, сейчас очень переживает. Хотя, разве он во всем виноват?» «Да нет, император, конечно». «Так, может, императора давно пора поменять?» — тут же предложил молодой человек. «Собрать курфюрстов, устроить импичмент. Слышал, не очень-то он легитимен, так?» «Вы о короле Сигизмунде? Он ловок и весьма удачлив. И слова своего не держит. Сволочуга та еще. Настоящий государственный деятель, практически российский политик по всем ухваткам. Да». «Так, а к чему я это?» Вожников почесал затылок. «Ах да! Потому что вам, уважаемый профессор, желательно расширить число своих сторонников. Нормальных сторонников, а не всяких там отморозков с дурацкими идеями. И не очень-то спешить на костер». «Ради своих убеждений я пойду на смерть», — резко заявил профессор. «Ай-яй-яй!» Издевательски засмеялся Егор. «Кто-то, кажется, говорил, что не терпит пафоса. Какой-то вы слабохарактерный, господин Гус». «Я? Слабохарактерный? Да костер для меня ничто, я не боюсь!» Князь лениво отмахнулся. «Да бросьте вы, магистр, свою дурацкую агитацию! Я, знаете ли, циник. Ты и вы не дурней Лютера. Погибну с честью, может, любой дурак. Много ума для этого не надо. А вот добиться своей цели, идти к ней размеренно и неутомимо, это куда трудней. Тут одной храбрости мало. Нужен еще и недюжинный ум. И хитрость, и коварство». «Да-да. А вы как думали, уважаемый господин Гус? Хотите реформировать церковь? Построить национальное государство — отличная идея. Только зачем же сбегать от нее на тот свет? Не торопитесь ли вы с этим, дорогой магистр? Ну, сожгут вас. А кто дело делать будет?» «Кроме меня есть еще...» «Есть, да». Егор сжал кулаки, словно вступил сейчас в боксерскую схватку. «Так ведь и вступил, только в словесную. Куда тяжелее обычный. Ну, пару прямых ударов, джебы, кроссы он профессору уже нанес. И теперь перешел к боковым. Доберутся и до них. Отправят на костер Иеронима Пражского, Николая из Дрездена. Кто останется-то? Упертый Ян Жишко? Ага, вот тебе хук, профессор. Он хороший воин, кто бы спорил. Военачальник отличный, только политик никакой. Сами подумайте, сколько всякой озлобленной на весь свет сволоты вокруг него кормиться будет. И весь мир, вся рыцарская Европа против. А это, поверьте, сила, по крайней мере, пока. Но ведь... Князь хитро прищурился. «Все может и по-иному пойти. Пускай пол Европы за Сигизмунда, но ведь и пол Европы за вас. За нас, не забывайте еще про Русию. Договариваться надо, магистр. Не разбрасываться людьми, даже и немцами, и князьями, баронами, рыцарями. Использовать всех, кто хоть как-то делу помочь может. А вот тебе, профессор Ян Гус, и апперкот в печень. А ну-ка, возрази. Молчишь? Чистый нокаут. Первый раунд выигран с ошеломительным перевесом». Кроме этой встречи, были и еще раунды беседы. Вожников просто добивал Гуса убежденностью в своей правоте, уводя от костра, которого профессор ни капельки не боялся и даже желал. Желал по идейным соображениям, тоже не мазохист, да и человек умный. А умного всегда можно переубедить разумными доводами. Это только дурак глух к слову. То ему в башку втемяшили, то и орет. Слава богу, в средние века еще не было ни телевидения, ни гламурных журналов. Правда, один из таких появился, благодаря Вожникову и Гансу Фугеру. Комиксы-то кто печатал? Философия роскоши и богатства, впрочем, для феодального общества, что здесь, что в России, была вполне органичной. Одному из послушников, стражнику Конраду Минсу, узник как-то помог, посоветовав отправить постоянно кашлявшую племянницу в Аугсбург к знакомому доктору, взявшему за осмотр и консультацию вполне умеренную плату. Слава богу, у девчонки оказался вовсе не туберкулез, а лишь бронхит, грозивший вот-вот перейти в хронический. И выписанные врачом снадобья пришлись как нельзя более кстати. О чем с искренним удовлетворением и благодарностью поведал господину Никто, сам послушник Минц. Он же как-то задержался, вернувшись забрать грязную после ужина посуду. «Знаете, господин, я встретил тут одну девушку. Поздравляю вас, Конрад!» Потянувшись, ухмыльнулся князь. Тюремщик замахал руками. «О, нет-нет! Это совсем не то, о чем вы подумали. Вернее, мы тут подумали с братьей и решили устроить вам праздник. Ведь женщина не может без мужчины, а мужчина без женщины, если только оба они не посвятили себя Господу Иисусу». Речь послушника показалась Егору несколько путанной и невнятной. Князь все никак не мог взять в толк, при чем тут женщины и о каком празднике шла речь? Она ведь сама и напросилась, сказала, что из хорошего лупанария, ну, из бани. Ах, вот оно что! Наконец-то догадался узник. Так вы мне девчонку подогнать решили? Жрицу свободной любви? Понятно. Как аугсбургская святая Афра. До того еще, как принять крещение и стать святой. Не знаю даже, что и сказать. Спасибо, наверное. Не надо благодарить, господин. Это мы делаем от всех наших сердец. От сделанного от всех сердец подарка отказываться не стоило. Зачем обижать и корчить из себя ханжу непонятно кому в угоду? Абсолютно незачем. Но это же безнравственно, как всенепременно воскликнули бы ханжи. После ухода стражника сам себе заявил князь. Причем совершенно непонятно, а что именно их, ханжей, так раздражает. Отношения между мужчинами и женщинами, даже и между женатым мужчиной и женщиной, так скажем, вполне определенного рода занятий. И что здесь такого безнравственного? Ну, секс, и что? Без него только одни импотенты обходиться могут. Евнухи, да еще вот, монахи. И те ведь иногда тоже грешат. А уж что говорить про мирян? Нечего. Сказать по правде, князь был даже заинтригован. Все представлял, просто не мог об этом не думать. Что за женщина? Старая или молодая? Красивая или не очень? Умная или... Так вот весь день и промаялся бедолага до самой ночи. Вечером даже позвал через стражи цирюльника, вымыл голову, привел в порядок вновь отпущенные усы и бородку. Уселся в кресле близ горящих свечей. Их в подсвечнике горело сразу 4. Не слишком ли ярко? Да, ярко. Оставить 2? Нет, 1. Вот, теперь хорошо. Вот теперь приятный полумрак. Да. Вино. Хорошее ли? Князь плеснул из высокого кувшина в серебряный кубок с ножкой в виде птичьих лап. Сделал глоток. Вроде ничего вино. Неплохое. Подяжить еще не научились. Химия не развита, одна алхимия. А алхимики больше поисками философского камня пробавлялись. И вращением свинца в золото, на производство фальшивого вина времени не оставалось. Да, вино неплохое. А вот ложе, кровать, матрас, балдахин этот, не слишком ли вычурно? Князь покачался в креслице и вдруг замер. Показалось, что кто-то постучал в дверь, то было бы нонсенсом. Стучаться к кузнику, запертому с той стороны на засов. Впрочем, нет, не показалось. Стук повторился снова, на этот раз совершенно отчетливо. «Входите!» Волнуясь, молодой человек бросился к двери, открыл. «Добрый вечер, мой господин». Войдя, женщина откинула капюшон. Дрожащее пламя свечи отразилось в глазах цвета настоявшегося чая. Упали, растеклись по плечам черные кудри. Князь невольно отпрянул. «Та самая красавица, которая... Марта! Ведьма! Господи! Не может быть!» «Наконец-то я вижу тебя, мой господин», — поклонилась женщина. «За мной долг. Я пришла вернуть его». «Ну, проходи, садись вот». Вожников несколько растерянно пригласил гостью к столу. «Вино будешь? Знаешь, а я давно о тебе думал». «Я тоже думала». Усевшись на лавку, улыбнулась колдунья. «Рада, что мы встретились». «И я рад». «Вот, плащ снимай, бросай прямо на лавку». Под плащом оказалось скромное серое платье, какие носили жены не слишком-то зажиточных горожан. Впрочем, воротник был отделан кружевом, а узенький кожаный пояс выгодно подчеркивал талию. «Еще вина?» — предложил узник. «Не откажусь». Марта улыбнулась как-то стеснительно, словно бы позабыв, зачем сюда явилась. Юная ведьма явно испытывала перед князем какую-то необъяснимую робость. Нечто похожее на застенчивость, однако темно-шоколадные очи ее пылали нешуточной страстью. И эту страсть, это томление, скрытое трепетом пушистых ресниц, Егор прекрасно чувствовал и знал, что и сам охвачен чем-то подобным. Оттого и не мог сейчас поддерживать разговор ни о чем. Не мог, не желал и не стал. «Знаешь, Марта, в моей стране есть такой обычай — пить на брудершафт». «На брудершафт?» «Ну да. Держи бокал, давай руку». «Ага. Только потом надо обязательно поцеловаться». Последнюю фразу князь произнес шепотом. «Конечно, поцелуемся». Тяжело дыша, также шепотом отозвалась колдунья. «Раз уж такой обычай, я чужие обычаи уважаю, уважаю. Ува...» Словно электрическим током пронзило обоих. 1000 вольт! 10 000! Миллион! Смертельное напряжение страсти, влекущей сейчас обоих и не оставляющей времени ждать. Полетел на скамью пояс. Платье шурша упало на пол, и обнаженная красавица упала в распахнутые объятия князя. Нежная шелковистая кожа, волнующая ямочка пупка, худенькие лопатки, блеск желания в темно-шоколадных глазах, призывно распахнутые губы. Князь и юная ведьма рванулись друг к другу, чтобы утонуть, и тонули, тонули в объятиях, и каждый хотел захлебнуться, пойти на дно. Пропасть с головой в бархатной нежной страсти. Ой, так завидуют ханжи. Дернулось пламя свечи, и шелковый балдахин ложа качнулся над головами, как небо. Шуршащее ночное небо. Послышался стон. «Смотри мне в глаза, князь!» Едва придя в себя, Марта провела ладонями по щекам Егора. «Сейчас я верну тебе твой волшебный дар. За этим и пришла». «Только за этим?» Не удержавшись, усмехнулся молодой человек. «Допустим, не только». Ведьма шутливо погрозила пальцем. «Но все же я должна вернуть то, что забрала. Не могу же я вечно чувствовать себя должницей». Вожников с нежностью погладил красавицу по спине. «Ты в самом деле колдунья? А то ты не знал». «Знал, да». «И тем не менее, спас. Не побоялся. Очень мало таких мужчин». «Какая у тебя спинка? Италия». Девушка вытянулась и, покусав нижнюю губу, жалобно попросила. «Не надо меня гладить, пожалуйста. Пока». «Хорошо», — покладисто согласился узник. «Не буду». «Нет-нет, ты же обними меня». «Не очень крепко. Вот так. Теперь смотри мне прямо в глаза. Видишь там что-то?» «Желание. А еще?» «Еще? Что же еще надо-то?» «Нет. И все же. Смотри». Сияющие неведомой силой темно-карие глаза ведьмы затянули князя, словно два омута. Егор вдруг ощутил обжигающий холод, словно бы нырнул в прорубь и никак не мог вынырнуть. Полынья наверху затянулась вмиг ставшим толстым льдом, непробиваемым ни головой, ни руками, а воздух в легких уже давно кончился. И что-то невыносимо сдавило грудь. Дернувшись из последних сил, князь все же пробил полынью несколькими прямыми ударами. Разбросал полыхнувший бирюзовыми осколками лед, вынырнул. И очнулся, тяжело дыша и с наслаждением глотая затхлый воздух темницы. «Вот и все», — слабо улыбнулась Марта. «Ты так махал кулаками, едва увернулась». Вожников погладил девушку по щеке. «Так увернулась все-таки? Молодец! Это далеко не каждому удается. Бокс! Хочешь, покажу тебе парочку-другую ударов? Научу, глядишь и пригодится. Привлекут в следующий раз за колдовство, придут ночью, а ты их прямым в челюсть. Показать как?» «Покажи», — с готовностью кивнула ведьма. «Я рада буду». «Тогда становись в стойку. Ногу вперед поставь, вот так. Попрыгай. Кулачки сожми. Тело у тебя поджарое, крепкое. Не волнуйся, получится все. Ну, давай, попробуй нанести удар. Резче». И в самом деле, какое аппетитное тело. Стройненькое, гибкое, молодое. На правой груди родинка, рядом с пупком. Бах! Кулачок юной колдуни припечатал князя в переносицу, да так, что Вожников от неожиданности так и сел обратно на ложе. Секунду посидел, вращая глазами, а потом как захохотал! Вот ведь черт! Пропустил же! Я не сильно тебя? Опустив кулаки, Марта смущенно потупилась и покраснела. «Нет, нет, нормально». Встав, князь погладил ее по плечу, обнял. «Но в следующий раз бей резче, так, как я и говорил. Удары-то запомнила?» «Угу». «Потом покажу, как их отрабатывать. Помни, тренироваться надобно каждый день. И еще неплохо бы пробежку километриков 10. Впрочем, ты и без того в прекрасной форме. А ну-ка, подними руки. Вот так. Я чувствую, как твои мускулы перекатываются под кожей, как... Они снова упали на кровать, и шелковый балдахин качнулся, словно отражение луны в водах Боденского озера, тронутых первой утренней рябью. Колдунья ушла под утро, на прощание поцеловав князя в губы. «Постой!» Привстав, Егор протянул руки. «Не уходи так быстро. Я еще не все спросил». «Я знаю, что ты хочешь спросить», — грустно улыбнулась Марта. «Потому что знаю, кто ты. Чужак из далекого далека, истинный господин, никто. Но никогда». Юная ведьма решительно взмахнула рукою. «Никогда ты в свой мир не вернешься. Но будешь одним из первых в нашем, который уже стал для тебя своим. Прощай, мой господин. Да будет с тобой удача. И помни, твой дар снова с тобой. Надеюсь, он не подведет больше». «Но ты же смогла его забрать». «Смогла и вернуть. Прощай, князь». «Прощай, милая Марта». Узник уснул сразу после ухода обворожительной ночной гости. Смежил веки, едва голова коснулась подушки. И тотчас же очутился на площади, ощутив сильный запах смолы, исходящий откуда-то снизу, от самых ног. Трава. Ноги князя были обложены вязанками хвороста, а сам он оказался прикованным к столбу так, что едва мог шевельнуться. «Держись, друг!» — раздался вдруг звучный голос откуда-то справа. Егор повернул голову, узнав у точно такого же столба с хворостом профессора, магистра богословия Яна Гуса. «Мы погибнем за правое дело!» — с ободряющей улыбкой крикнул ему магистр. «Это славно! Да уж, почту за честь!» — усмехнулся Вожников. «Только все же хотелось бы побороться!» Им не дали договорить. Облаченный в золоченую мантию какой-то мелкий плюгавец в короне с искаженным от злости морщинистым лицом старика махнул рукой и истошно завопил: «Жгите обоих! Жгите!» Вспыхнули факелы в руках палачей. Качнулось небо. Торжествующий хохот гуса поднялся к облакам, безмятежно плывущим над Боденским озером. Поднялся и оборвался. Резко и навсегда. Лицо князя лизнуло жаркое пламя.